В случае любой непредвиденной ситуации мы немедленно поедем в больницу. 10 минут на машине. И это я ему говорила. Он говорит, что 10 минут слишком долго. Что угодно может произойти за это время. Да ничего не может произойти. Вся твоя беременность — просто мечта гинеколога. До сих пор все шло идеально. Да, но Ричард... Ричард тебе не муж, — твердо сказала Дора Фостер. Он мог бы им быть... но предпочел отложить брак с читанием. Таким образом, он не имеет права голоса. Это ты ему говорила? Джилл вздохнула. — Мам, не мамкой. — Какая разница, женатым или нет? Мы ведь поженимся. У нас будут и церковь, и священник, и проход к алтарю с папой под руку, и прием в гостинице. В общем, все как положено. Что еще тебе нужно? — Ничего этого мне не нужно, — ответила Дора, — это то, чего ты заслуживаешь. Только не надо уверять меня, будто это была твоя идея, потому что я ни за что в это не поверю. Ты запланировала свою свадьбу еще когда тебе было 10 лет. Ты расписала все от свадебного торта до цветов. И, насколько я помню, в твоих планах нигде не фигурировал двухмесячный ребенок. Джилл не хотела снова углубляться в этот спор. — Времена меняются, — сказала она примирительно, — а ты не меняешься. Дора не желала успокаиваться. — О, я отлично знаю, что сейчас пошла такая мода, когда женщины ищут себе не мужа, а партнера. Партнера, как будто рождение ребенка — это такой бизнес. А когда ребенок рождается, они демонстрируют его на публике без тени и смущения. Я знаю, это происходит постоянно, я не слепая. Но ты не актриса и не рок-звезда. Ты всегда знала, чего хочешь, и никогда не стремилась гнаться за модой. Джилл заворочилась на стуле. Мать знала ее лучше, чем кто-либо другой, и все, что она сейчас говорила, было абсолютной правдой. Но правдой было также и то, что для построения крепких отношений необходим компромисс, ведь она помимо ребенка хочет иметь и счастливый брак. Если она сейчас заставит Ричарда поступить так, как хочет она, то будущее счастье, несомненно, окажется под вопросом. «Все уже решено», — сказала она. Чтобы менять поздно, и ковырять к алтарю в таком виде я не собираюсь. — Это значит, что пока ты свободная женщина, — сказала Дора, — только ты можешь родить. — Как и где будет рожден твой ребенок? — Если Ричарду это не нравится, то, пожалуйста, напомни им, что он сам предпочел до рождения ребенка не становиться твоим мужем в традиционном смысле слова, а раз так, то может сидеть и не высовываться до свадьбы. Так. Мать присела рядом с Джилл за стол, где стояла коробка с приглашением на свадьбу, которую нужно было подписать и разослать. — Давай-ка соберем твои вещи и отвезем тебя домой в Уилшир. Можешь оставить ему записку. Или позвони. Хочешь, принесу тебе телефон? — Сегодня я в Уилшир не поеду, — сказал Джилл. — Я хочу поговорить с Ричардом. Еще раз спрошу у него. — Спросишь у него? Дора положила руку на раздувшуюся лодыжку дочери. — О чем ты хочешь его спросить? Можно ли тебе родить своего собственного ребенка? — Кэтрин. — И его ребенок тоже? — В данном случае это не имеет никакого значения. Рожать будешь ты, Джилл, а не он. — Ох, как все это на тебя не похоже! Ты всегда была такой разумной, а теперь ведешь себя так, как будто о чем-то беспокоишься, как будто боишься его задеть чем-то. Это же абсурдно, понимаешь? Ему так повезло с тобой, учитывая его возраст и ему вообще мама. Между ними было решено давно, что возраст Ричарда не обсуждается. Как то, что он на 2 года старше отца, отжил, и на 5 лет старше ее матери. Ты права.